Давным-давно, когда Унигард переживал второе рождение, торопливо превращаясь из пропахшей рыбьими потрохами деревушки в огромный сферопорт, а на кончике длинного носа шло строительство всего и сразу, перед кордонийцами встал вопрос, где проводить торжественные церемонии с массовыми мероприятиями, предназначенными для развлечения простого люда, все было понятно. Огромная площадь конфедерации могла вместить всех желающих, а те, кому не хватило места, веселились на прилегающих улицах. Но где устраивать пышные балы и приемы? Где будет блистать свет? Где? Театр отпал сразу. Слишком уж специфическое у него устройство. Хотели приспособить под развлечение дворец, название идеально подходило, но натолкнулись на противодействие чиновников. А после того, как в здание помимо Сената въехал еще и Верховный суд Конфедерации, идея заглохла окончательно. Из крупных общественных построек оставался совет. А поскольку возводить для светских раутов отдельный дом прагматичные кордонийцы сочли неразумным, ему и пришлось отдуваться. По замыслу архитекторов, почти весь первый этаж совета занимал зал заседаний. Полы тильзитского паркета, высокие в три этажа окна, мраморные статуи в нишах. Зал производил впечатление, и в нем действительно совещались депутаты унигардских общин, все 15. Но только в те дни, когда помещение не закрывалось на очередное светское мероприятие. То есть сегодня, к примеру, насущные проблемы сферопорта рассмотрению не подлежали. «Сеньор Альфонсо Богучар с супругой!» Тихий голос из-за спины. Оптовая торговля зерном. 30% рынка. Экспорт в окрестные миры. «Счастлив познакомиться, командор!» Костюм анданский. Стильный до последнего стежка. Из украшений только часы и перстень. Скромно, учитывая состояние Богучара, это много говорит о торговце. Взаимно. «Сеньор Габриэль Джеймс с супругой!» «Южные железные дороги». Убежденный сторонник Махима. «Командор дер Дагентур, для меня большая честь. Рад знакомству. Кордония всегда, на протяжении всей своей истории, подчеркнуто дистанцировалась от любых атрибутов, имеющих отношение к эдегенам. В этом приотцы и ушерцы были единодушны. «У нас нет аристократов и никогда не будет», не раз говорили кордонейцы, являясь еще большими демократами, чем галаниты, которые, истребив адыгенов, не удержались от введения баронских титулов. Кордонийцы последовательно отрицали прошлое и тем создавали дипломатическую проблему. Здесь, у себя дома, никто из них не стал бы называть Помпилио мессером, как того требовало положение дер Дагентура. И выйти из ситуации Помпилио мог только одним способом — явиться на прием в белоснежном парадном мундире командора астрологического флота. Но без орденов, показывая, что надел военную форму без охоты. Расшитую золотом треуголку держал стоящий за спиной хозяина Теодор, а короткий кортик в усыпанных белыми алмазами ножнах покоился на бедре адыгена. Помпилио встречал гостей, сидя в инвалидном кресле. «Вы слышали? Он совсем не может ходить». «Совершенно?» «Абсолютно!» «И пытался покончить с собой». «Какой ужас!» «Сеньор Питер Анигеро». «Сенатор Ушера!» Близкий друг консула Дагомара, умен, коварен, в тройке самых богатых кордонийцев. «Сенатор!» «Командор!» Короткая светлая борода, окружающая толстые губы сибарита, круглые щеки, нос картошкой. «В тройке самых богатых?» «Но ошибка исключена. Да, в тройке. Ваш премьер, командор, вдохновил моего младшего сына поступить на службу в астрологический флот». «Уверен, из парня выйдет толк». «Анигеро всегда были крепкими. Как ваши раны?» «Заживают». «Не хотите посетить архипелаг? На острове Нуанданг есть потрясающие горячие источники. Уверен, они будут вам полезны». Анигеро подошел к знатному гостю одним из последних, специально чтобы задержаться. Помпилио не возражал. «И вообще, летом на Ушере замечательно. Поверю на слово». Но лучше всего на архипелаге тем, у кого есть надежные друзья. «Затем и приехал», — произнес Адыген в тон сенатору. «Я обожаю заводить новых друзей». «Посмотрим», — тонко улыбнулся Анигера. «Посмотрим». «Астрологический флот?» «Совершенно верно». «Я догадался по белой форме». «Вы удивительно наблюдательны, сеньор». «Сеньор-сенатор», — поправила Дорофеева, сопровождающая наблюдательного женщина. Ответом ей стала широкая улыбка. «Какой цепель?» — продолжил сенатор. «И эр пытливый амуш». «Тот самый?» «Тот самый». «Хм!» Длинный, как жердь, мужчина в консервативном черном костюме был приотским сенатором Кучиргом. Имени своего он капитану не назвал, но Базза слышал, как их с супругой представляли Помпилию и счел, что для поддержания непринужденного разговора этого вполне достаточно. «И каково вам?» «По четвергам скучно». «Почему по четвергам?» — оторопел Кучирк. «А какие дни недолюбливаете вы?» «Капитан шутит», — рассмеялась пышнотелая супруга сенатора. Смех получился натянутым. «Я имел в виду, каково вам служить Адыгену?» — уточнил Кучирк. «Интересно», — не стал скрывать Базза. «Мессер весьма деятельный человек». «Мессер», — хмыкнул сенатор. «Впрочем, чего еще от вас ждать?» «А правда, что вы не принадлежите своему Адыгену душой и телом?» Театрально распахнув глаза, поинтересовалась сенатская супруга. «Здесь шумно», — светски улыбнулся Дорофеев. «Поэтому вы не раз слышали, что я служу в астрологическом флоте». «Адыгеном?» «Герметикону», — уточнил Базза. «Астрологический флот проводит поиск и разведку новых миров, установку сфер Шкуровича и осуществляет первичную картографию». «В астрологическом флоте служат настоящие герои», — выдал сенатор. «Совершенно верно, сеньор». «Но и адыгены тоже там служат. То ли приотец уже успел набраться, то ли другие темы его не волновали, или то и другое вместе напился и полез в привычные дебри». Когда раскрасневшийся Кучирк открывал рот, Базе оставалось лишь дипломатично улыбаться. «Адыгены — прошлое. Вы слышали о единой партии вселенского прогресса? Она объединяет всех думающих, устремленных в будущее людей. Мы выиграли выборы на Приоте. Слышали меня? Мы выиграли выборы, потому что люди хотят идти вперед. Людям нужен прогресс!» «Не сомневаюсь». Кучирк с подозрением посмотрел на Дорофеева, поразмыслил и осведомился. «А вы, капитан, каких взглядов придерживаетесь?» «Умеренно консервативных», — сообщил Базза и пригубил игристого. «То есть?» «Я готов слушать и соглашаться с критикой властей, но не считаю демократию панацеей от всех бед». «Что мешает?» «Концентрационные лагеря, которые я видел на Мирте», — предельно вежливо ответил Дорофеев. «Компания построила их для сотрудников свергнутого падишаха, для тех из них, кого не растерзали во время очистительных погромов». «Сеньор Винчер де Гамаро, консул Ушера, и его очаровательная дочь Кира». В комментариях не нуждается. «Фанатик». Слово пришло моментально, при первом же взгляде на консула. «Человек дела, человек долг, человек служения и человек власть». Дары подробно останавливались на личности консула, но де Гамаро, по меткому определению Теодора, в комментариях не нуждался. Он был открыт, он был на ладони, но он был настолько силен, что взломать его не представлялось возможным. «Очень приятно, консул». «Взаимно, командор». Помпилио наградил де Гамаро быстрым взглядом, мимолетность которого балансировала на грани оскорбления, и сфокусировал внимание на Кире. «Синьорина — настоящая красавица». «Командор», — подняла брови девушка, — «это комплимент. Уверен, вы к ним привыкли». «Или наоборот, стала отвыкать за время службы в дальнем гарнизоне, поскольку с развлечениями в Северном Кадаре было не густо». Не сказать, чтобы Кира соскучилась по шумным светским мероприятиям, но на прием в честь самого известного лингийца девушка собиралась с особым чувством. Ей хотелось блеснуть, и ей это удалось. Девушка знала, что тяжеловесный комплимент полностью заслужен. выглядела Кира потрясающе. Соблазнительное вечернее платье, плечи и спина обнажены, немного косметики, молодым она без надобности, и черный жемчуг, лежащий на бархате загорелой кожи. Глядя на такую красоту, с особенной тоской осознаешь горькую участь инвалида. Помпилио тяжело вздохнул. Кира смутилась. «Полноте, командор, вы обязательно поправитесь». «Ты обещаешь?» Вопрос окончательно сбил девушку с толку. «Я...» «Моя дочь выразила пожелание», — с прохладной улыбкой объяснил Винчер, поглаживая длинную бороду. Облачение консула было по обыкновению скромным. Темный костюм, темная сорочка. Единственное украшение — золотой значок. И подчеркнутая аскеза выделяла Дагомара из толпы. Кира, воспользовавшись моментом, отошла в сторону, оставив отца и лингийца один на один. «Моя дочь пожелала вам здоровья и вежливости. А я, в свою очередь, выразил благодарность». «Не сомневаюсь. Она действительно красива». Несколько секунд Винчер пристально смотрел на Адыгена, пытаясь понять, почему Помпилио заговорил о его дочери, после чего сухо ответил. «У Киры была прекрасная мать. Девушке повезет, если ей достанется отцовский характер». Уже достался. На собеседников бросали взгляды, а потому пикировку мужчины сопровождали пустыми, но лучащимися неподдельным дружелюбием улыбками. «Могу я узнать цель вашего визита на Кордонию, командор?» «Можешь», — кивнул Помпилио. «Я удовлетворяю любопытство». «И только?» «Удовлетворить мое любопытство гораздо сложнее, чем кажется», — серьезно произнес Адыген. «Я изучаю не столько новые миры, сколько людей. Мне интересно наблюдать за их поступками, решениями и ошибками. Думаете, я ошибусь?» «Я не думаю. Я наблюдаю и делаю выводы». Небрежный ответ покоробил Ушерца. Ему захотелось перейти в атаку. «Ошибки одних — победы других. Другие тоже так думают. Их мнение не важно». Дагомара заставил себя рассмеяться. «В любом случае, я рад, что вы здесь, командор. Приятно знать, что Линге не безразлично происходящее». «А тебе?» — неожиданно спросил Помпилио. «Мне?» — не понял консул. «Тебе не безразлично? И что именно тебе не безразлично?» Дардагентур понизил голос, говорил тихо, только для Дагомара. Но от этого его слова лишь прибавили в весе. «Кровь ближе, чем кажется, консул. Всегда ближе. Стоит порезаться, она тут как тут. Чего уж говорить о войне? Война любит кровь. А ты? Ты любишь?» «Я ее не боюсь». «А что ты любишь больше, консул? Пускать кровь или терять? Не боишься порезаться?» Улыбок больше не было. Закончились. Светская пикировка затронула слишком серьезную тему, и теперь Винчер и Помпилио смотрели друг на друга жестко, но без враждебности. «У вас интересные взгляды, командор», — хрипло произнес консул. «Полагаю, у нас будет время их обсудить». «Уверен, консул», — подтвердил Помпилио. «И еще, чтоб вы знали, моя дочь собирается замуж». Удар Адыгена все-таки достиг цели. Потревоженные отцовские чувства заставили Дагомара выйти из крепости. «Я люблю бывать в мирах простолюдинов», — улыбнулся в ответ Дардагентур. «Здесь меня не донимают свахи, поскольку знают свое место». Винчер порозовел, а его длинные, поглаживающие длинную бороду пальцы от бешенства свело судорогой. «Командор, позвольте вам представить наших особенных гостей с Кааты. Посланник Дарсаандер и его восхитительная супруга Лилиан. Особенных гостей не объявляли. Сеньор Хольчин, досточтимый мэр Унигарта, лично подвел их к Помпилио. Нет необходимости в представлениях, мэр. Мы давно знакомы. Хаотианцев я еще мог вынести. Валенгийцы раздражают меня безумно!» Руди Йорчик с залпом допил игристое, взял новый бокал и уточнил. «Доводит до исступления». «Профессор, я вас не узнаю», — усмехнулся Обедолов. «Откуда такая резкость?» «Вям!» Несколько мгновений Йорчик таращился на поддавшего голос Саптера, после чего процедил. «Кичливые подонки!» «Вям!» Эбни показалось, что замечание Руди относилось к нему. «И?» «Что «и»?» «Вы сказали, что лингийцы — кичливые подонки». — напомнил орбидолотчик, почесывая песика за ухом. «Что дальше?» «Разве мало?» Барон Сдучек, директор кордонийской фактории компании, тонко засмеялся, поддерживая высказывание Йорчика, но быстро стушевался, заметив, что Обидолофу шутка ученого не пришлась по вкусу. «Демонстрации безосновательной ненависти мы играем адыгеном на руку», — поучительно произнес орбидолочек. «И я удивлен, что должен напоминать об этом столь высокопоставленным господам. Безосновательная ненависть — удел адыгенов. Мы должны убеждать всех, что именно они, адыгены, звереют при одном лишь упоминании компании или Галаны. Они, господа, понимаете? Они! А мы — образец спокойствия и дружелюбия. Мы — хорошие парни, и нужно играть эту роль, как бы противно нам не было». «Я играю», — хмуро произнес Йорчик, вертя в руке почти полный бокал. «Я просто думал, что здесь все свои. Вокруг полно чужих». — улыбнулся Обидолов. — Правда, Эбни? — Вем. Песик гордо посмотрел на окружающих, а в ответ на орбидолочика устремились завистливые взгляды. Саптеры до сих пор оставались редчайшими в герметиконе животными. И даже готовность платить запредельную цену не гарантировала получения на руки вожделенной псины. — Извините, — пробурчал Руди, — я не подумал. Он чувствовал себя нашкодившим мальчишкой. «Он — профессор, промышленник, академик!» Перед каким-то безродным щенком. Перед Руди с трудом удерживал висящее на языке ругательство. Он был высок, такой же высокий, как этот проклятый орбидолочек, но, разумеется, менее плечистый. Похвастаться спортивной фигурой профессор не мог даже в молодости. А дутловатое лицо рассказывало о безудержных возлияниях, что стали верными спутниками Руди после обретения богатства. Отечные глаза и желтые зубы. Можно было сказать, что Йорчик выглядит на свои 46, если бы не умный, цепкий взгляд больших зеленых глаз, сводивших с ума женщин, и не длинные кудрявые волосы цвета вороньего крыла, которые Йорчик любил носить распущенными и редко собирал в хвост. Глаза и волосы обманывали Руди, нашептывали, что юность еще не прошла, и толкали на многочисленные приключения, приличествующие скорее студенту, чем серьезному, давно вступившему в пору зрелости ученому. «Не обижайтесь, профессор, я должен был вас остановить». «Подонок! Я выпил чуть больше, чем требовалось». «Вям!» «Вам виднее». Обидолов повернулся к Сдучику. «Что здесь делает брат лингийского дара? Я слышал, его с трудом собрали после катастрофы». «Помпилио несколько месяцев лечился на Линге», — подтвердил директор фактории. «Ходили слухи, что он при смерти, и его появление на кордоне стало полной неожиданностью». «Я знаю, что стало неожиданностью», — перебил Сдучика орбидолочек. «Я спрашиваю, почему эта самая неожиданность вообще произошла? Что говорят ваши шпионы?» «Пытливый Амуш стоял в порту со вчерашнего дня. Вполне достаточно, чтобы собрать сплетни, слухи и переговорить с осведомителями». Именно на этом основании Обидолов требовал от директора полный отчет. «Поговаривают, что Помпилио неравнодушен к Лилиан Дерсаандер», — промямлил Сдучик. «Основание. Спасая ее, Помпилио рисковал на заграте жизнью. Насколько я помню, Даген Тур спасал королевских детей. Он дал слово Генриху, и он его сдержал». «Лилиан присутствовала и во дворце, и на Амуше». «Вям!» «То есть ты тоже согласен?» — обидолочек посмотрел на Саптера. «Вям!» — ответила преданным взглядом собачка. «Постарайтесь уточнить эту информацию, барон. На ней можно сыграть». «Хорошо». Обидолов повернулся к Руди. «Не дуйтесь, профессор. Смотрите, как тут весело». В дальнем углу, подальше от музыки, гостей развлекал лучший иллюзионист Кордонии, маэстро Фраттини. Задачу перед ним поставили простую — самолюбованием не заниматься, сложных трюков не демонстрировать, но максимально увлечь благородную публику, и маэстро справлялся. Собравшаяся толпа то раздражалась смехом, когда часы очередного сеньора являлись из декольте чужой спутницы, то аплодисментами. «Не понимаю, что ему здесь нужно», — — повторил Фредерик, поднося ко рту бокал с игристым. Помпилио всегда был удобной фигурой для политических интриг. Но ведь он даже не оправился от ран. В любом случае, Помпилио здесь, — подытожила Лилиан, — и нужно думать, что с этим делать. Еще один взрыв хохота и аплодисментов. Из карманов изумленного Богучара полезла карточная колода. «Я думал, лингийцы пришлют Дервунина», — вздохнул Фредерик. «Старый лис, блестящий дипломат. Ты допустил бы Дервунина к переговорам?» «Нет, конечно. И держал бы на расстоянии. Разумеется». «И что в таком случае Дервунину делать на Кордонии?» Лилиан зло усмехнулась. «Дары умны. Они прислали человека, не занимающего официальных постов, но являющегося весомой фигурой. В отличие от Дервунина, который хорош только с коллегами, с такими же, как он сам, лисами, Помпилио никогда не лезет в центр событий. Он ходит вокруг, навещает старых друзей, заводит новых, а потом неожиданно оказывается, что все пляшут под его дудку». «Все?» — прищурился Дерсандер. «Кроме того, Помпилио действует тебе на нервы», — продолжила Лилиан, не ответив на вопрос мужа. «Лингийцы хотят, чтобы я нервничал?» — удивился Фредерик. «Разумеется. Но зачем? Мы ведь на одной стороне. Мы играем против компании. Если ты выиграешь, это станет победой Кааты. А если обратишься к Помпилио за помощью, оглянуться не успеешь, как по Кордонии станут разгуливать лингийцы. Получится так, что мы им должны». «Ловко», — растерянно протянул молодой посланник. «Я об этом не подумал». Интриги никогда не являлись коньком Фредерика, но у него было имя и связи. А у его молодой жены — энергия, целеустремленность и ум. И Лилиан была полна решимости добиться на Кордонии громкой победы. «Я хочу сказать, что присутствие Помпилио не должно тебя смущать». Лилиан посмотрела мужу в глаза. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства». Фредерик склонился и поцеловал молодой женщине руку. «Ты никогда не давала мне повода для сомнений, моя любовь. Никогда». «Вям!» Дорофеев, как раз подносящий ко рту кусочек груши, вздрогнул от неожиданности и обернулся. «Вям! Эбни вас напугал! Извините!» Псина покоилась на сгибе локтя высокого темноволосого мужчины, одетого в серый костюм, только-только входящего в моду покроя «Принц». Дурацкого, по мнению Баззы, покроя, мешковатого, но на мужчине, тем не менее, костюм сидел идеально. «Вям!» Собачка смотрела на капитана с неодобрением, словно сама имела виды на грушу. Мужчина же, напротив, улыбался во все 32 зуба и явно ожидал продолжения разговора. «Саптер?» — светски осведомился Дорофеев, продолжая держать кусочек фрукта в руке. «Совершенно верно», — подтвердил мужчина и пыхнул сигары. «Я так и думал». «Вям! Теперь вы об этом знаете». Не узнать самую редкую и в то же самое время самую известную породу герметикона было невозможно. И именно этим объяснялся едва заметный сарказм, прозвучавший в последней фразе. Кто может не узнать Саптера? Или не догадаться, что видит Саптера? Только конченый идиот. Миниатюрные собачки, стоимость которых доходила до 10 000 цехинов, обладали необычной внешностью, подробные рассказы о которой разнесли по герметикону сплетники и журналисты. Глазастые саптеры, острые мордочки которых заканчивались большим черным носом, напоминали бесшерстных крыс на длинных лапках, а их бока и спины украшали черные, словно нарисованные прямо на коже, полосы. Длинная шерсть присутствовала лишь на коротком хвосте и плавно переходила в тянущийся вдоль хребта пушистый гребень, заканчивающийся веселым хохолком на голове. Природа дважды посмеялась над саптерами. Сначала, когда придумывала необычный вид, затем наделив минимальным желанием размножаться. Спаривались саптеры раз в 2 стандартных года. В приплоде редко приносили больше 2 щенков, и потому распространялись по герметикону крайне медленно. Зато дорого. Его зовут Эбни. Еще один клуб ароматного дыма. Я уже понял. «Вям!» Галанит почесал собачку за ухом. «Мой любимец». «Ваш?» В представлении Дорофеева приличный мужчина мог прикоснуться к визгливой комнатной псине только в одном случае. Спутница отлучилась в дамскую комнату. Нет, в двух случаях не следует забывать о старом добром пинке, с помощью которого можно выслать тонколапую тварь на ближайшую луну. Удивлены? Не скрою. Вы не первый, рассмеялся мужчина. Многие, в основном, конечно, мужчины, не понимают моей приязни к саптерам. Разве должна быть причина? База пришел в себя и, вернув непринужденный тон, спокойно поддерживал светскую беседу. «Саптеры, вам нравится? Этого достаточно». «Отличное замечание», — одобрил любитель больших сигар и мелких собачек. «Но кое в чем я с вами не соглашусь. Причина есть всегда. И в моем случае она прозаична. Мне нужно о ком-то заботиться». Откровение прозвучало весьма неожиданно. Во время светской болтовни изливать душу не принято. Дорофеев скривился. На обезображенном шрамом лице появилось угрожающее выражение. Но воспитание заставило базу промолчать. «Я, молодой человек, хочу пожить для себя. И мне, клянусь всем золотом вселенной, нравится жить для себя. Но здесь...» — Обедолов постучал себя по голове. «Или здесь...» — он прикоснулся к сердцу. «Я испытываю потребность заботиться о ком-нибудь. Мне нужны дети, но я пока не готов их заводить. Приходится любить саптеров». Широкая улыбка. «Вы ведь капитан Дорофеев, не так ли?» «Так», — не стал скрывать Базза. Но от ответного вопроса воздержался, показывая, что ему в принципе плевать на имя случайного собеседника. Любителя саптеров такое поведение не обидело. «Обедолов Арбедолочек, директор-распорядитель местного бедлама», — представился он, глядя Базе в глаза. В одной руке собачка, в другой — сигара. Рукопожатие оказалось невозможным, впрочем, оно и не подразумевалось. «Вы ведь знаете, капитан, что это за должность такая, директор-распорядитель?» «Конечно, знаете. Так что в ближайшие несколько лет мне будет некогда заниматься детьми». «Вям!» «Дела, дела, дела. Зачем вы мне это рассказываете?» — поинтересовался Дорофеев. «В надежде на ответную искренность». «В чем?» «Есть вопрос, который мучает меня уже несколько лет. Почему вас помиловали?» «Бестактно, резко, неожиданно». Арбедолочек выдержал паузу, рассчитывая насладиться реакцией капитана, но просчитался. База остался невозмутим. Это заставило Галанита продолжить, прежде чем капитан раскрыл рот. «Насколько мне известно, все ваши друзья и... коллеги либо погибли на Бреннане, либо были повешены. А вы живы». Помпилио заступился. «Мессер помог», — не стал скрывать Дорофеев. «Оценил ваши таланты? У меня был и другой весомый козырь». «Какой, если не секрет?» «Вям», — вопросительно тявкнул саптер. «Занимаясь вольным промыслом, я атаковал исключительно компанию», — с издевательской вежливостью сообщил Дорофеев. Обедолов тоже сумел сохранить спокойствие. Улыбнулся, утопил докуренную до середины сигару в оказавшемся на столе бокале с игристым и холодно произнес: «Передайте своему хозяину, что ни он, ни его женщина не смогут мне помешать. Кордония будет принадлежать компании». «Позвольте вам представить специального посланника Эрси, маршала Гектора Тюрмачина», — провозгласил мэр и вновь попал в просак. Будучи человеком воспитанным, эрсиец дождался окончания фразы, после чего с улыбкой подошел к виновнику торжества. «Дорогой Помпилио, маршал!» На правах старого знакомца старик приобнял Дердагентура, прикоснулся щекой к его щеке и прошептал на ухо: «Выглядишь лучше, чем я ожидал». «Нога болит», — едва слышно отозвался Помпилио. «Пройдет. А если нет, ты заставишь себя забыть о боли». «Пожалуй». Простолюдина, в котором дозволялось называть Помпилио на «ты», можно было пересчитать по пальцам, и старик входил в их число. Не мог не входить, учитывая, что Гектор Туирмачен был одним из 20 маршалов, составляющих правящую хунту Эрси, и если не по происхождению, то уж по статусу точно был равен Кахлесам. Газеты обязательно напишут, что кордонийцы уронили свою честь, сбежавшись на поклон к заезжему адыгену. Именно поэтому меня встречают как известного путешественника и называют командором, — рассмеялся в ответ Помпилио. — Поговорим, как военный с военным, — шутливо предложил эрсиец. — На профессиональные темы. Тюрмачин явился валом в мундире. Золотые погоны, аксельбанты, церемониальный кинжал при полном параде. Мундир сидел на старике, как влитой, однако Дердагентур не мог не заметить, что со времени их последней встречи Тюрмачин изрядно сдал. Седые волосы поредели, глаза слезятся, движения стали медленными. — Что ты здесь делаешь? — Приехал на выставку, — спокойно ответил старик. — Присматриваю новинки для армии. — Совсем как я. «Удивительное совпадение. Случайность. Я верю в случайности гораздо больше, чем в умысел. И еще я верю, что нужно дать каотианцам шанс». Тюрмачин внимательно посмотрел на адыгена. «Хорошо бы им никто не мешал». «Такой задачи передо мной не ставили», — честно ответил Дердагентур. «Вот и славно», — с облегчением произнес маршал. «Нужно будет пообедать как-нибудь». Музыка неожиданно стихла. И раскрасневшийся мэр громко объявил: «А теперь, добрые сеньоры, главный сюрприз вечера. Поприветствовать нашего гостя!» В следующий миг его слова потонули в грянувших аплодисментах и восторженных выкриках. «Несравненная! Божественная! Прекрасная!» В зал вплыла высокая брюнетка в черном платье, ослепительный вырез которого поверг в волнение всех присутствующих мужчин. «Этель Кожани! В честь нашего гостя — ария принцессы Марии из оперы «Первый царь». И зал окутали первые аккорды знаменитой арии.